Глава вторая. Последние годы только и обсуждалось, как бы привлечь стихийников обратно в человеческие земли и вернуть природный мир и баланс сил в норму, но мы не спешили. Я сильно удивилась острой реакции Арчи. Теперь стали понятны его подозрительные взгляды на меня, когда ректор Мам выражал благодарность за спасение адептов и вызвал меня на приватный разговор. Значит, зуб точит на стихийников, так? Ну, ничего, я тоже точу. Только больше на артефакт. Если он у него, придется попотеть, но оттого интересней. Нам тоже достается от природы. Не вы одни страдаете, защищалась я. Сидеть на песке, когда мужчина вдвое больше нависает над тобой, то еще удовольствие от диалога, но с хвостом не встанешь напротив. «Вы страдаете?» Ни на мгновение не поверил брюнет. «Вранье!» «В морях появляются сонные впадины, в лесах вспыхивают пожары, бездну заливают проливными дождями», довела до сведения Арчи я. «Даже крылатых магов воздуха и их дома сдувает с летающих островов. Все хотят мира, все, кроме тебя!» Уже как несколько лет все пришли к выводу, что худой мир лучше доброй войны и пытались нащупать точки соприкосновения. За открытое проявление агрессии с любой стороны строго наказывали, а магов стихий, что покидали свою среду и переходили в человеческое королевство, щедро вознаграждали и поддерживали. Вот только никто не спешил туда, к людям. Еще бы, хвосты и крылья, рога и когти. Все это так легко не отбросить. Я слишком хорошо знаю стихийников. Вы все внутри черные. Неожиданно брюнет схватил меня за хвост и поволок к морю без особого труда, будто я была не тяжелее веточки. У кромки воды нахал остановился, оценивающе посмотрел, будто прикидывал, запульнуть меня в море с размаху или не стоит, а потом наклонился ко мне. «А!» Я вскрикнула от резкого движения, не знаю, чего ожидать. Волна послушно поддалась моему страху и окатила нас с головой, из-за чего Арчи промок до нитки и зло на меня посмотрел. «Ты меня испугал!» — оправдалась я, глядя на прозрачные капли, что падали с его челки мне на грудь, закрытую полоской алой ткани. Он тоже проследил за жидкими бриллиантами моря, после чего тут же отвел взгляд в сторону и сгреб меня на руки. Поднялся и сказал сквозь зубы. «Скажи спасибо, что такая красивая. Жалко портить». И внезапно швырнул меня в море так, что я пролетела несколько ри в воздухе и ушла под воду с головой на приличном расстоянии от этого невозможного ненавистника стихийников. Вынырнула, отплевываясь и откашливаясь, и с возмущением посмотрела на молодого мага тела. А это был именно он. Магия в нем делала брюнета невероятно сильным. Можно было даже в досье не залезать. И так видно. «Никогда больше не приплывай сюда, иначе я за себя не отвечаю!» — крикнул с берега Арчи, глядя на меня так, что щеки запылали возмущением и смущением одновременно. Волны бились о щиколотки молодого мужчины. Штаны он подвернул, обнажая крепкие икры, и выглядел как герой одного из романов о магах суши, которыми так зачитывалась Милли. Мокрая, темно-синяя форменная рубашка очертила мускулы, которые просто молили запечатлеть их на страницах. Поверьте, я видела те картинки один в один. Ну и тяжело же мне придется. Я сделала рукой круг, потом резко сжала ее в кулак и рванула на себя. Задавака взмахнул руками и ушел рывком под воду, затягиваемый на глубину водным лассо. Я провела молодому мужчине увлекательную экскурсию по дну мелководья, после чего отпустила. Арчи вынырнул, жадно хватая ртом воздух, а потом посмотрел на меня, словно сошедший с ума демон бездны. Огонь ярости его глаз плясал танец моей безвременной кончины. Руки гневно сжимались в кулаки над водой. «Русалка!» — позвал он с видом потрошителя рыбы. «Плыви сюда, красавица!» Я послала ему в подарок прощальную волну а сама нырнула, молясь, чтобы призыв отца не вынудил плыть на глубину. Я успею добраться до валуна, где можно переждать бурю. Я смогу. Лея! Море тянуло в свою сердцевину, стоило мне погрузиться и поплыть. Доплыву, доберусь, еще чуть-чуть. Царапая ногтями камни, я чудом взобралась на валун на мелководье и прижалась к нему спиной. Камень причудливой формы надежно скрывал меня от любопытных глаз на берегу, будто созданный для тайного убежища, словно каменное кресло, развернутое к морю. Сердце колотилось то ли от испуга, то ли из-за одного не в меру сильного адепта. Фух, еле хвост унесла. Выдохнула с облегчением и закинула голову вверх. По коже холодным ветерком прокатился страх быть пойманной и ушел вместе с волной. Выбралась, а это главное. Не зря столько времени тренировала силу духа. И пусть отец потом меня за хвост оттаскивает, но я сделаю все, что смогу ради мамы, и даже больше. Черные тучи собирались над академией за моей спиной, а впереди над морем раскинулась небесная синева. Дождь застучал по песку, усиливая глухую дробь с каждым мгновением, а море оставалось безмятежно нетронутым. Красота! Природа на моей стороне! Губы растянулись в довольной улыбке. И ломать голову не надо, кто кого пересидит. Я Арчи или Арчи меня? Я даже придумала пару оправданий своему длительному отсутствию для остальных, если брюнет окажется не в меру упрямым. Все-таки удача на стороне стихийников. Еще бы эта самая удача помогла бы мне при разговоре с руководством Академии, который мне предстоял. А то нервно. Все-таки там маги куда как сильнее адептов. Вдруг раскроют магию морской колдуньи так же легко, как вскрывают раковины моллюсков. Осторожно выглянула из-за камня и увидела темный силуэт, который быстро взбегал по ступеням к академии. Отлично. Последний рывок до камня с полотенцем и вперед, на ковер администрации. А то заждались своего героя. Уговор есть уговор. Как только смоется песок сражения в водосток общественного душа академии, я должна явиться перед светлые очи главного. Хватит пасовать. Мне после боя чудом удалось выиграть время, чтобы успокоиться. Не так-то легко все оказалось, как думалось. И Кронос внезапно вышел из себя, и ведьма подкинула сюрприз, и этот Арчи чуть все не испортил. Как ни странно, в этот момент выручил кулон. Он просто всосал все мои переживания в себя. Хоть какая-то польза. Может, все не так плохо, и я зря ругала ведьму? Когда морское чудовище засосало в водоворот, а потом утянуло течением на глубину с помощью моей магии, я ждала почестей, а получила град вопросов. «Кто ты? Откуда? Что делаешь в прибрежной зоне Академии и как сюда попал?» Вокруг меня собралась толпа клюющих любопытством, словно стая чаек клювами. Но главное, что беспокоило всех, включая профессора, это откуда у человека сила стихийника. На меня смотрели, как на вымершее животное. Особенно не по-доброму смотрел Арчи Рейв, будто хотел убить взглядом. Как вспомню, так вздрогну. Взгляд блондина? Разве лучше? Я читала про таких, как он, в королевской библиотеке. Эмпат, для которого чувство любого существа, как на ладони. И этот парень смотрел на меня неотрывно, морщась, с мимикой, недоверие на лице. Неужели что-то заподозрил? Мне это еще предстоит узнать. Успевает ли он засекать мои чувства перед тем, как они перейдут в кулон? Или его смущает что-то другое? «Я ничего не помню». Выдавила я из себя тогда грубую заготовку истории, держась за виски. «Я очнулся уже на берегу». И услышала, как оба, и брюнет, и блондин, недоверчиво фыркнули. «Совсем ничего», — уточнил тогда мужчина, что представился профессором боевых практик, Вильдором Скутом. Его всего будто разрывали сомнения. Взгляд метался между мной, адептами и академией. «Это важно. Ничего не скрывай. Мы тебе поможем». В ходе сражения я заметила, что профессор был магом разума и обладал силой телекинеза. Вот только в воде это было практически бесполезно. Он не мог справиться с такой громилой, как Кронос, в родной для чудища стихии. Арчи пнул камень и пошел прочь размашистой походкой, сунув руки в карманы брюк. Похоже, демонстративно выражал благодарность за спасение. «Это теперь-то я знаю, что он ненавидит магов стихий, а тогда я и подумать не могла, что с ним такое. Впрочем, кто мне обещал, что будет легко? Ведьма хоть и заливалась певчей птицей, что я тут же получу почет и славу в облике двуногого мага воды, я не верила ей. И не зря, потому что в ответ на легенду о потере памяти я получила огромную порцию подозрительных взглядов. После Вильдор Скут решил к ректору быстрее. И только доводы рассудка и песок в одном месте, даже у достопочтенного профессора, призвали к разуму. Ну и моя пара слов. Позвольте привести себя в порядок. Ладно, не пара слов. Но это мелочи, особенно по сравнению с тем, что эмпат внезапно обхватил мое запястье и заглянул в глаза. У меня тогда сердце в пятки ушло, но кулон, молодчинка, настоящий защитник чувств молодых дев, тут же трудолюбиво отправил все эмоции ведьме. Кажется, каждый раз это происходило все быстрее и быстрее. Скоро я совсем не буду чувствовать даже легких отголосков собственных эмоций. Что он делает? «Не верю своим глазам. Крит не только на него пялился, но теперь еще и трогает», — шептались вокруг нас тогда. «Прощупывает, наверное», — предполагали другие. Что самое интересное, все замерли в ожидании вердикта блондина. Даже профессор. Голубые глаза были похожи на загадочные впадины в сердце Западного моря. Когда я смотрела туда, казалось, что опасность дышит в спину. И я вот-вот сорвусь вниз и спущусь в неизвестность, откуда еще никто не возвращался. «Как тебя зовут?» — спросил парень. «Лея! Лей!» — чуть не сбилась я от такого пристального внимания. Неожиданно резко, так же, как и схватил, эмпат отпустил мою руку и отошел. Озноб потери прошел по коже, словно я упустила что-то важное, когда мы прекратили зрительный контакт. Что это? Предчувствие? Магия магов разума? Подсказка интуиции? Или просто смятение чувств? Ничего не разберу. Опять кулон постарался. Что скажешь, Крит? Ему можно доверять? Профессор, судя по всему, относился к блондину с большим уважением и доверял его мнению. Ничего не чувствую, недовольно признался Крит, отворачиваясь, будто не желая видеть вытянутые от удивления лица окружающих. Конечно, он и без того всех чувствовал. Всех, кроме меня. Тогда эмпат не ушел, хотя носки его ботинок и смотрели в сторону академии. Крида будто тянула магнитом посмотреть еще раз на меня, словно не верил себе. Ха! Ни в жизни не догадаешься, парень, что дело не в тебе, не во мне, а в магии морской ведьмы. Тогда даже в душе мне казалось, что пристальный взгляд блондина преследует меня. Поэтому я так быстро избежала, заметив промашку с достоинством. Крит бы точно такой из виду не упустил. Ладно, что-то я задумалась, пора. Я осторожно погрузилась в воду и поняла, что призыв отца окончен. Ура! Вот полотенце, вот кулон. Ну что, мужской облик, проявись. Я надела цепочку с камнем на шею, и украшение тут же стало невидимо. Будто ушло под кожу. Я даже дотронулась до звеньев, чтобы убедиться, что это не так. А то мало ли что еще ведьма учудит. «Морской бог!» — воскликнула я, когда стянула хвост. Дишая наколдовала все как надо, не подумайте, я просто не ожидала такого. Задумалась. «Ох, и как же мне с этим жить? Он иллюзорный или как?» «Сама просила, вот тебе и наколдовали». Чувствуя неловкость, я быстро завязала полотенце на бедрах, стоя по щиколотку в воде, и бросила любящий взгляд на море. «Я скоро вернусь. Не скучай!» Стоило ступить на берег, как по голове застучали холодные капли дождя. Противно. Хотя я и маг воды, но промозглость даже я не любила. Щелк! Один щелчок пальцами, и вот я уже иду подводным куполом, а прозрачные капли стекают по нему, оставляя меня сухой. Зря Арчи так не любит моего брата. Мы вон какие полезные. Лей! Ко мне с выпученными глазами бежал один из тех парней, что прятали горячительное в кустах. Вот чешуйку даю, точно перепрятали в другое место, боясь, что я сдам или сам доберусь до тайника. Да. Я, забавляясь, посмотрела на удивленное лицо адепта, который с открытым ртом пялился на мой водный зонт. Да, тяжко им без магии стихий жилось. Даже такие вещи удивляют. Хотя меня тоже немало шокирует их магия разума и тела. Эмпатия, телекинез, колдовство, иллюзорная магия, целительство, чародейство. Все это представляло для меня огромный и неопознанный мир. Тебя ректор обыскался. Бегом к нему. Я сказал, что ты на берегу, но Арчи Рейв отчитался, что никого не нашел. Затараторил парень, боясь зайти под мой защитный купол. Арчи, опять этот брюнет. Похоже, сама судьба намекает мне проверить мистера Неуязвимость в первую очередь. Я вошла в пустующее здание общественного душа и нашла свой шкафчик, в который положила чистую одежду. Открыла и с удивлением обнаружила ее целой. И что, даже не тронул никто? Подозрительно. Я, как душа, побывавшая ни в одной шумной компании, знала, как не любят вот таких талантливых выскочек новеньких, и ожидала козней с первых секунд. Тем более коллектив мужской, агрессивный, значит и чувство соперничества высоко. Надев форму, я поняла, что адептам даже не требовалось ничего делать, чтобы поставить меня в неловкое положение или как-то подставить перед ректором. Да я в этой форме, будто снятый с великана, уже представляла собой то еще посмешище. «Ты старался», — приободрила я унылый черный ремень, который не спас ситуации. «Хотя бы держишь штаны на мне, пусть и на талии, а не на бедрах». Рубашка болталась на теле, будто медуза на палке, а стильные ботинки были на несколько размеров больше. И в таком виде я должна буду говорить с ректором? Хм, неприятно, конечно, но терпимо. Главное – сделать вид побезразличней и физиономию поуверенней. Надеюсь, магия преображения кулона справится. И тут я провела по шее, где еще недавно чувствовала выпирающий кадык и не заметила отличительного адамового яблока. Упс. Вот это неприятность. Зеркало успокоило. Внешне все в порядке, а вот на ощупь у меня большие проблемы. Морская склерозница. Какие еще сюрпризы меня ждут? Одно наколдовало, другого лишило. А случайно ничего лишнего еще не приделала? Огляделась по сторонам, убедилась, что до сих пор одна, и подняла руки к груди. Бездна! Я отчетливо чувствовала мягкие полушария под форменной рубашкой. Вот это попадос! Дише добавляла мне проблем, как приправы в пикантное блюдо, щедрой рукой. Я даже догадываюсь, почему. Чтобы насладиться самой яркой гаммой моих эмоций. Тоже мне демиург моей жизни. Вот заполучу кулон и обязательно отплачу ей той же монетой. Скучает черная ведьма? Так я не дам. Не зря я королевского рода. У меня тоже есть сюрпризы в загашнике. Лей, быстрее! В дверь заглянул тот самый бутылка-прят и удивленно захлопал глазами, когда я резко, будто ошпарившись, убрала руки от груди. Тогда парень с запинкой добавил. Там ректор рвет и мечет, а его лучше не злить. Пошли, я тебя провожу. Я торопливо вышла и зашагала вперед с самым независимым видом. Ну и подумаешь, что видок всем на смех. Главное чувство собственного достоинства. «Расскажи мне про ректора», — попросила я, направляясь к главному корпусу академии. «Опасайся его, он страшный», — продолжал запугивать меня адепт с выпученными глазами. «Как тебя зовут?» Я поняла, что даже не знаю, как к нему обратиться. «Фебос». «Так вот, Фебос, а лучше расскажи-ка о том, какой силой обладает ректор. Ты что, никогда не слышал о нем? О великом ректоре мам?» С каким-то пугающим придыханием удивился адепт. «Я память потерял», — хмуро добавила я. Но имя-то свое помнишь? Поймал меня парень. Сказал первое, что пришло в голову. Не безымянным же мне ходить. Я отвернулась, потому что испытывала чувство вины за вранье. Не привыкла я лгать, да еще так часто. Лучше уйти с этой зыбкой почвы и побыстрее. Так кто ректор? Вернулась я к животрепещущей теме. Какая у него сила? А то мне сейчас иметь с ним дело, и лучше сразу узнать, что мне предстоит. Больше всего я боялась, что легенды о читающих мысли магов правда. Тогда мне точно крышка. Ректор Дриан Штор произнес с благоговением в голосе имя главного и посмотрел в окно третьего этажа академии, где виднелся темный силуэт мужчины. «Бежим! Он уже вне себя!» «Ты это отсюда видишь? Вот это зоркость!» Восхитилась я, но скорость шага прибавила вслед за Фебосом. Мы влетели по ступеням, и я чуть не упала. Не привыкла управлять двумя ногами вместо хвоста. Одно дело рассекать море, другое — воздух. От падения меня спасло только то, что кто-то поймал за локоть. «Спасибо!» Я оглянулась и встретилась взглядом с голубыми глазами эмпата. И сглотнула. Видимо, так что даже пристальный взгляд блондина спустился на шею. «Мой кадык, надеюсь, ты на месте?» «Ну, правда, не подводи хотя бы в первый, самый ответственный день!» Фебос еще больше выпучил глаза и застыл, словно привидение увидел. Несколько долгих секунд, что Крит держал меня под локоть, заставили бы меня непременно посидеть, если б я уже не была перламутровой блондинкой. Страх прошел сквозь кончики пальцев, но тут же вернулось спокойствие. Кулон все тотчас всосал в себя. Полезная штука. Прям антидот от эмпатов. А потом так же неожиданно, как появился, блондин ушел. Ни слова не сказав, вот только от его вида так и веяло сомнениями. «Вот это да!» — выдавил Фебос пораженно. «Ты о чем?» Мой голос совсем осип, хотя внутри я чувствовала просто невероятное спокойствие. И тем страшнее это было. Такое раздвоение реакции тела и души. «Крит, он сегодня сам не свой. Уже второй раз тебя трогает и в глаза смотрит», — оторопело пояснил адепт. «А что, обычно в глаза не смотрит? Тогда куда? Мимо, сквозь, будто тебя не существует. Терпеть не может прикосновения. От него профессора всех соседей по парте отсадили. Даже локтем не задень. Звереет». «Вот как? Значит, эмпат почувствовал во мне неладное? Буду настороже».